«Еще по последней и спать», — решительно постановила Марлен. И дальше он не понял, что произошло. Не понял или не помнил? Это всего лишь моя вариация, увертюра, вариация на тему увертюры к волшебной флейте. Нет, Моцарт — это только конфетки, шоколадка с портретом. А вот это теперь моя флейта. Я всего лишь исполнительница. — Ты виртуоз! — вскричал восторженный Урбино. — Я преклоняюсь перед твоей трактовкой. И он таки упал на колени от одного лишь легкого нажатия ее пальца. — Ну, а теперь Вагнер. Какую увертюру исполнишь ты? — Давай, «Золото Рейна». — Нет, лучше «Кольцо Нибелунга». — Ой. — Да вот так. — Слушай, зачем ты его бреешь? — Чтобы ты видел мое тату. Сейчас моя очередь. Валькирия. И она надела свое тату ему на глаза. И он уже ничего не видел, он тонул. Чрево, когда-то породившее его, насильно поглощало его теперь. Это было нечто равное и обратное рождению, память о котором, выходит, была запрятана так глубоко и невспоминаема, что только так и можно было до нее добраться. «Мама, роди меня обратно!» Какая не детская на самом деле, оказывается, шутка. Надо было совсем умолиться, ума лишиться, а младенеца нет, еще мельче, что крупнее, микроб или сперматозоид, чтобы оказаться, наконец, поглощенным, проглоченным любовью. «Ну, а теперь гибель богов!» — кричала обезумевшая Марлен. «Вместе!» Сначала стихли струнные, потом и духовые задохнулись, остались одни литавры. Урбино заблудился, он запутался в этих кулисах. Он раздвигал эти шторы и занавесы. Это был театр, в котором только что потушили пожар. «Как это цыгане в ресторанах поют?» — расслабленно бормотал он. «Поцелуй меня, потом я тебя, потом вместе мы поцелуемся». «О чем это они? Неужели об этом?» «А ты не знал? О чем же еще?» — низким цыганским голосом сказала Марлен. Она нападала, но, получалось, она ему льстила. «Теперь я понимаю, как ты действуешь на баб, что они от тебя отвязаться не могут. Ты всегда делаешь вид, что ты ни при чем, что это все они сами. Вот они пропадают, бедные». И тут же ощерится и укусит. «Ты девушка, Урбино». «Почему это я девушка?» — раздувался он. «Потому что ты будешь в них мужчину. Ты вампир. Ты высасываешь энергию их желаний. Это как раз то, что положено делать девицам, а не мужикам». Он не хотел себе в этом признаться, но с Марлен ему было и легче, и проще. Но он не мог даже себе сказать, что и лучше. Чувство вины перед Лили переплелось с ревностью и стало настолько сильным, что он уже одинаково страстно хотел, чтобы она поскорее вернулась и не возвращалась никогда. «Тебе не кажется, что это уже кровосмешение?» «Это с Лили-то? С этой медузой?» Ему расхотелось продолжать разговор в таком тоне. «Нет, со мною, с братом». «А ты находчив?» «Нет, с братом я еще не пробовала. Иди ко мне скорее». «Ты моя Горгона!» — захлебнулся брат. «Братишка!» — ласкал его Марлен. «Что, с сестричками захотелось? С обеими? А с двумя вместе не хочешь?» Ужас охватил Урбину при одной мысли о возвращении Лили. «Что, испугался? Пошли проветримся». Все представилось ему другим. Воздух иначе щекотал ноздри, песок иначе касался ступней. «Что? Опять не понимаешь, куда попал? А ты поднимись на мачту. С каких это дров я на нее вдруг полезу?» «А как на меня? Взгляни, взгляни. Оттуда хорошо видно». Лезть наверх оказалось и долго, и трудно. Веревочная лестница, как бы это было в кроссворде, может быть, ванты, шаталась и нестерпимо жестоко впивалась в босые ступни. И вниз стал боязно смотреть, но спускаться было уже поздно. Однако подняться стоило, он действительно увидел все иначе. Это был другой остров, остров Марлен. Он был вытянут, как устрица. Две гряды дюн как створки, как те самые губы.